Будьте любезны, господа, следуйте за мною по этим мосткам над вокзалом, прислонитесь к перилам. Метров 20 в длину, может быть, даже меньше. Ну так вот, под ними в продолжение 4 лет прошли 10 миллионов человек. Из этих 10 миллионов 2 миллиона изувечены, 1 800 000 убит. «Долой войну, — говорите вы. — О, конечно. Но скажите честно, уверены вы, что одним этим криком «Долой войну» вы избавите миллионы розовых мальчуганов, подрастающих сейчас в нашей милой Франции, от ужаса через 10, может быть, через 5 лет пройти под мостками Нуази-Лесек без надежды вернуться? Скажите честно, что уверены в этом, и тогда я сам, клянусь вам, прокричу вместе с вами это «Долой войну», прокричу еще громче, слышите вы, еще громче, чем вы. Но, дорогие мои друзья, мне кажется, что вы молчите. Автомобиль, управляемый все более нервничавшим Лабульбеном, ехал вдоль вокзала. Через балюстраду виднелись черные пути с вереницами вагонов. На платформе вырисовывались чудовищные силуэты пушек. На темных чехлах лежал снег и быстро таял. Сверкала мокрая медь. Платформы были набиты войсками. Лабульбен не произнес ни слова. Я чувствовал, что его маленькая душа тылового солдата, подстерегаемого проверочными комиссиями, цепенеет в ужасе перед этим зрелищем. «А где же улица Гамбеты?» — спросил я, чтобы нарушить молчание. Наконец-то ее разыскали. Это была одна из улиц грязного предместья, где грязные постройки чередовались с пустырями. В каком-то кафе фонограф пел: «И скоро наш черед настанет, когда все старшие уйдут». «А ты говоришь...» — сказал какой-то капрал, выходя с солдатом из этого кафе. Они злобно поглядели на наш автомобиль. — Наконец-то, — сказал Лабульбен, останавливая машину у дома с номером 41, и, утирая пот, прибавил: — Не рано. — Войдите, — сказал я ему, — и спросите, здесь ли он. Я не тронусь с места, пока вы не узнаете, наверное. Он повиновался и вскоре затем вернулся, сияя: «Здесь! Он ждет нас!» Номер 41 на улице Гамбеты — громадный небоскреб, высящийся над железной дорогой. На темной лестнице уже зажгли газ. «На 5-м этаже», — шепнул мне Лабульбен. «Так я и думал», — ответил я сердито. Из комнаты, куда нас увели, открывался далекий вид на снежный пейзаж, белый с черным. Прямо под нами был вокзал, со всем его хаосом людей и материалов. Виднелись громадные темные купола сараев для локомотивов. Никогда его не забудут, прошедшие через Нуази-Лесек. — Как же все это безобразно! — сказал Венсан Лабульбен. — Да, Фридландская авеню лучше. Мы сразу замолкли. Маленькая дверь приотворилась. Вошел господин Транс. — 1000 извинений, господа. Он повторил: — 1000 извинений. — Право, мы думали, что уже никогда вас не разыщем, — сказал Венсан. Голос у него стал снова веселый и счастливый. Злой призрак исчез. Он представил нас друг другу. Господин Жерар... Господин Терранс. Господин Терранс долго пожимал мне руку. В обычное время комната была, вероятно, светлая, но в этот темный зимний день уже почти ничего не было видно. К тому же господин Терранс стоял спиной к окну. Я только видел, что он высокого роста, что у него седые волосы и темные очки. «Еще раз простите, господин Жерар. Только мое желание познакомиться с вами может оправдать, что я завлек вас в эту западню». Он говорил по-французски вполне правильно, но с заметным иностранным акцентом. «Вы, наверное, умираете с голоду, господа. Будьте добры, пожалуйте сюда». Он отворил дверь, в которую вошел. Юный Лабульбен не мог сдержать радостного возгласа. Мы были в столовой, и вид стола обещал большое пиршество. «Не скрою от вас», — сказал Венсан, расстегивая портупею. «Я уже начинал беспокоиться, но теперь все великолепно». Старик улыбнулся. «Садитесь, господин Жерар, пожалуйста». И он стал наливать нам портвейн. Я быстрым взглядом окинул столовую. Разнокалиберная мебель, впрочем, новая. На столе самая обыкновенная сервировка. Все это являло резкий контраст с видом нашего хозяина. Я старался найти какую-нибудь связь между квартирой и ее владельцем и не находил. За исключением одной гравюры на стене, которую я со своего места не мог разглядеть сколько-нибудь подробно, на всем лежала печать самой угнетающей пошлости. — Еще немножко портвейна, — сказал старик. — Не откажусь, — воскликнул Венсан. — Мы совсем замерзли в дороге, господин Теранс. Знаете, мы ехали в открытом автомобиле. Кстати, довольны вы своей машиной? — Восхищен, в восторге, — ответил старик. Было видно, что он обращает мало внимания на Венсана. Его глаза следили за моими. — Не правда ли любопытная гравюра, господин Жерар? Он встал, снял раму со стены и поставил передо мною на стуле. — Узнаете, вероятно? — спросил он с улыбкой. —